Глава 58. Зримый мир изменился. Мой двойник знаменит. Я вижу свое лицо на бортах автобусов, на билбордах, на плакатах в витринах книжных магазинов. Оказывается, я уже написал книгу о фильме «Инга». Она издана. Стала международной сенсацией. Книга называется «Восстановление». Игра слов, полагаю, с отсылкой к реконструкции утраченного фильма по памяти и к тому, что этот процесс каким-то образом спас меня самого. Я бы точно не стал ее так называть. Ужасное название. На обложке моя фотография. Та же, что и на билбордах и автобусах. На ней я в ермолке. Ужасная обложка. Почему я в ермолке? Я не еврей. Ощупываю темечко. Никакой ермолки. Ну? Поэтому меня теперь никто не узнает? В конце концов, похоже, я тут знаменитость. Возможно, стоит приобрести ермолку Walgreens. Тут я замечаю свое отражение в витрине книжного. Грязный, борода свалявшаяся, очки потресканы, вылитый канонический образ из классического фильма Эйзенштейна «Потинка». У меня нет самодовольного лика моего богоизбранного доппельгангера. Нужно найти, где помыться. Нужно найти чистую одежду. Нужно приобрести или взять на прокат ермолку. Но сперва нужно увидеть книгу. Я вхожу в книжный и ловлю на себе враждебные взгляды очередной бездомной, что хочет укрыться от стихий. Бездомные незримы, пока не вторгаются в недружелюбное окружение. И тогда, ого-го, как зримы, я смотрю на полку с бестселлерами. Восстановления там нет. Есть место для книги, но полка пуста. Я подхожу к кассирше. Она поднимает взгляд, быстро прячет свое отвращение. Да? Мне нужно восстановление. Не сомневаюсь, говорит она, не успев себя отдернуть. Книга. Распродана. Правда? Нет, вру. Правда? Конечно, не вру. Зачем мне врать? Да что с вами не так? Она распродана во всем городе. Это все знают. Ага. Я смогу помочь вам чем-то еще, сэр? Ее сэр режет как нож. Я качаю головой и ухожу. Мне не получить книгу. Это совпадение или часть какого-то запутанного сюжета? Неважно. Я добрался сюда. Я продолжу идти. Следующий шаг — привести себя в порядок. Хоть прошло столько времени, у меня в кармане все еще лежит большая связка ключей от квартиры. Если Доминика нет дома, может, получится проскочить, помыться и переодеться. Потом может связаться с Барасини и продолжить работу над истинной версией фильма. Ключи все еще подходят. Доминика нет. Но все мои вещи пропали. Доминик выкинул мои пожитки. От этого зловонного бегемота всего можно ожидать. Даже спального кресла нет. Сменилось на огромный гамак между двумя недавно установленными двутавровыми балками. Я с трудом узнаю свой дом. Хотя бы душ еще на месте. Но ручки холодной и горячей воды передвинули на 10 сантиметров выше моей головы. Полагаю, чтобы этому смрадному мамонту было сподручнее. В конце концов, маловероятно, что при своем-то весе он способен даже чуть-чуть нагнуться, чтобы включить воду. Вдруг поэтому от него и разило. Может, теперь он благоухающий лимоном левиафан? Узнавать я не намерен. Поднимаю руку и включаю душ. Приятно, но времени нежиться нет. Как можно быстрее мою бороду со средством под названием «шампунь для большого человека» и тороплюсь прочь. Одежду Доминику делали на заказ в компании фумигационных палаток. Я даже не могу затянуть ее ремнями, потому что ремни длиннее всего моего роста. Все же нахожу его наручные часы, которые садятся мне на талию. Выглядят не лучшим образом, зато одежда чистая, а другого варианта нет. Я набиваю пару его ботинок скомканными носками из комодов, это помогает. Поднявшись в ванной по приставной лестнице, я могу посмотреться в зеркало. Из-за полосатого фумигационного наряда и гигантских ботинок я похож на клоуна. Возможно, мне это в чем-то на руку, Америка любит клоунов. Но не совсем. Но все же больше, чем мужчин еврейской внешности, которые расхаживают в клоунском костюме. Если наложить белый грим, возможно, любой мужчина, женщина или небинарная персона с легкостью сможет выйти на улицы. И в то же время это мне позволит добраться до своего двойника, не привлекая внимания к нашему физическому сходству и не пугая этим людей. Я нахожу гигантский тюбик белого грима, с помощью которого Доминик перевоплощается в толстяка Арбакля, и, не скупясь, размазываю по лицу. А потом черным тушевым карандашом рисую себе невинные брови Харри Лэнгдона. Теперь я выгляжу безобидно. Дети на улице показывают на меня пальцами и восторженно хохочут. Приятно привнести немного радости в этот жестокий, дурацкий, уродливый мир. Я им машу и улыбаюсь. Жаль, нет воздушных шариков. Дети, как мне говорили, обожают воздушные шарики. Я вполне могу это понять. Они красочные и прыгучие. Шарики, не дети. Когда я был маленьким, гордости от обладания воздушным шариком, привязанным к запястью, не было равных. Как-нибудь потом поищу пачку шариков и баллон с гелием. И то, и другое придется украсть, поскольку у меня за душой ни цента. Радость на лице ребенка стоит риска. И не только на его, или ее, или то на лице, но и во всем его теле, ее теле или каком угодно другом, если это не бедарный ребенок. Потерявшись в мыслях, я чуть не прохожу мимо толпы, собравшейся перед храмом актеров. Но оглядываюсь как раз вовремя, чтобы заметить, как толпа взрывается аплодисментами. Когда открываются двери и выходит мой доппельгангер. Я ныряю за мусорный бак. Мелькают вспышки. Он останавливается, машет и обращается к толпе. Как соблюдающий еврей, я не считаю кошерным обращаться к фанатам перед молельным домом, откуда только что вышел после совершения утренних молитв или шахарита, на которые я хожу ежедневно. Прежде всего, я еврей. Но если Хашем в его бесконечной мудрости усмотрел нужным благословить меня произведением, приносящим радость многим, тогда, возможно, в этом произведении есть что-то священное. А следовательно, принимать вашу хвалу пред дверями дома Бога не грешно. Внутри, конечно, ни за что, но снаружи, почему нет? Я испытываю благодарность и смиренность за эту возможность стать гласом Инга Кадберта, который, благослови Бог его душу, умер ровно год назад. Год? Но я провел в аду целые эпохи. Так или иначе, вновь благодарю вас за вашу доброту. Сейчас я отправляюсь на конференцию ООН о кризисах в международном кинематографе. Но, как многие из вас уже знают, я дам сегодня вечером бесплатную лекцию о фильме Кадберта в центре 92-я улица Y. После чего мы выделим время, чтобы любой, действительно любой, мог задать мне вопрос о фильме. Возможно, эта лекция станет более благоприятной оказией для диалога. И вновь благодарю вас за интерес к творчеству Инга Кадберта, в частности, и кинематографу в целом. Доброго дня и удачи! Я следую на неподозрительном расстоянии, пока мой доппельгангер отправляется пешком на восток до ООН, похоже, вместе с молодой секретаршей. Везет, что в нью-йоркской школе клоунов и акробатов как раз кончились уроки, и на восток по 47-й идет небольшая компания клоунов-студентов в полном тренировочном обмундировании. Можно присоединиться к ним и избежать всяких подозрений. Я слежу, как в ритме широких шагов покачивается его ермолка. Это что еще за походка? Я не шагаю широко. Если он изображает меня, то разве я не должен и ходить так же, как я? Но, размышляю я, и ермолка на меня не похожа. Он не изображает меня. В моей замене произвели тонкие и, возможно, не такие уж тонкие изменения. Клоуны-студенты болтают в каком-то семинаре по ведрам с конфетти от мистера-эксцентрика в корпусе С. Трудно сосредоточиться. Я бы сказал, большой науки в том, чтобы взять чертово ведро и плеснуть на публику, нет. Но только не в руках мистера-эксцентрика. Как это раздражает. Мой доппельгангер останавливается у книшионера Гордона, еврейской забегаловки с супергеройской тематикой, известной тем, что принимает бар-мицвы и бет-мицвы, богатых детишек, а в последнее время и тон-мицвы. Клоуны-студенты идут дальше, а я остаюсь перед рестораном на обозрении. Приседаю за очередным мусорным баком, откуда открывается приличный вид через широкую витрину едальни. Он заказывает у стойки. Рука ассистентки лежит у него на копчике. Это не ассистентка. Я приглядываюсь. Она красива, как могут быть красивы еврейки. В ней есть некая приземленная, деловитая властность. На любителя, но мне нравится. Люблю, когда мной командуют. В моей жизни была не одна еврейка. Если быть точным, две. Они не согласны на ранний секс, но, полагаю, это все знают. И, правду говоря, если мне и захочется орального секса, то я предпочел бы заниматься им с мужчиной, потому что мужчина в этом мастер на все руки или рот и понимает тонкости и потенциальные удовольствия так, как женщинам не понять. Не то чтобы я когда-либо занимался оральным сексом с мужчиной, это только теория, а еще я так слышал. И не то чтобы мне хотелось, это точно не для меня, может, хотя бы транс-женщина. Я и его ассистентка выходят обратно на улицу. Оба с картонными коробочками. На его написано «Куриный суп Ермен». На ее «Армфалафель Бой». Неумелый каламбур с именем преступно недооцененного персонажа DC «Армфол оф Боя», который пользуется своими отделяемыми руками, как дубинками. «Армфол оф Бой». Буквально «парень с отваливающимися руками». Примечание редакции. Вот в таком, естественно, фильм не снимут. Это слишком реалистично. Я смотрю, как эти две свиньи хлебают и подчищают свои новомодные блюда, попутно позируя для десятков прохожих, которые хотят с ними сфотографироваться. В конце концов, ассистентка показывает на запястье, где нет часов. Но он все понимает и с извинением поторапливается. Некоторые в рассасывающейся толпе спрашивают, можно ли сфотографироваться со мной, но я проталкиваюсь мимо, не сводя глаз с самозванца. Вон меня не пускают на конференцию, хотя я и уполномочен. Ведь это я высказывался в печати о кризисе в международном кинематографе с 1975 года, когда самостоятельно издавал свой зин «Кризис в международном кинематографе». Я сижу снаружи и смотрю, как входят знакомые все лица. Ричард Ропер, Марк Кермат, Клаудия Пуик, Стивен Холден, Пол Вандер с радио WBAI, Адам Драйвер, Ники Минаж, Говард Стерн, сливки в тематике кризиса в международном кинематографе. И вот меня, или, по крайней мере, какое-то мое причудливое факсимиле, попросили к ним присоединиться. Или стоит сказать «фак-симит-ле». Очень хорошая шутка, обязательно использую при случае. Возможно, в спекскрипте об Armful of Boy. Спекскрипт. Сценарий, написанный не по заказу. Пока я жду, глядя на здание Организации Объединенных Наций, размышляя о ее учреждении и об ужасной войне, что привела к ее появлению, я внезапно вспоминаю Мутта и Мали, тайком провезенных в Соединенные Штаты и спрятанных американским нацистом Джорджем Линкольном Роквиллом в пещере Алиара-де-Борт вместе с их равно тайком провезенным кусочком губы Розенберга, а также аппаратом для клонирования и инкубаторами Ханса Шпемана. Основатель американской нацистской партии, снискавший прозвище «Американский Гитлер», примечание редакции. Здесь они вырастят Роквиллу сотни Розенбергов для запланированного захвата Соединенных Штатов Америки, которые он планирует назвать джорджинованными линкольнатами Роккерики. Роквилла несколько смущает, что новое название страны напоминает что-то из «Флинстоунов», популярного детского мультсериала о пещерных людях, но приходится работать с тем, что есть. Позже я сижу в многолюдной аудитории 92-й улицы Уай. Среди посетителей, многие из которых афроамериканцы, висит осязаемое возбуждение. Освещение притушили, включаются софиты. Он входит справа, широко шагает к кафедре. На нем тесные штаны из золоченой кожи и черная водолазка до подбородка. И ермолка уже другая, из золоченой кожи. Или кожзама. Отсюда не видно. Борода расчесана и заплетена. Вокруг него словно сияет аура, как божественный нимб. Возможно, просто оптический обман освещения. Зал притих, ожидает, влюблен. Начинает он с шутки. Простите, что немного припоздал, просто я там за кулисами рыдал по человечеству. Он благодушно улыбается. Как приторно, как стыдно. Зал смеется и раздражается аплодисментами. Только так я и понимаю, что это шутка. Должно быть какая-то отсылка к его книжке, которую я пока так и не нашел. Затем он заводит. Прошу потерпеть и выслушать, пока я вспоминаю о нашем знакомстве с Инго Кадбертом, о своих впечатлениях от его фильма и своих попытках снять как можно более точную репродукцию. Можно сказать, эти три переживания вкупе воскресили мою веру и в Хашима, и в человечество. Прямо перед счастливой встречей с Инго я пребывал в тяжелом состоянии. Брак трещал по швам, карьера критика и историка кино зашла в тупик. У взрослого сына оказалось множество психосексуальных проблем. Знает Хашим, меньше я его любить не стал. Со всем этим я столкнулся один, потому что тогда еще не обрел Бога. Оглядываясь на свои поиски Инго, я чувствую, будто к нему меня через испытания вел сам Хашим. Говоря совершенно откровенно, в то время я подумывал наложить на себя руки. «Нет!» — кричит кто-то из публики. «Не делайте этого!» — кричит другой. «Мы вас любим!» — кричит третий прямо мне в ухо. Мой доппельгангер замолкает, чтобы ответить публике очередной благодушной улыбкой. Затем продолжает. «Это бы означало уступить в своем внутреннем стремлении к свету. Но я отчаянно желал вернуться к этому свету, вернуться к миру зримого. Дезорганизация другого мира была невыносима. Это мир без сюжета, без Бога. И разлад непостижимые мотивы и результаты, спутанные нити, тупики, триллион бессмысленных деталей каждый миг — это кошмар наяву. Я должен вернуться к анализируемому, — решил я, — к миру причинно-следственной связи, к миру, созданному Богом для людей. И в глубине души я знал, что самоубийство — смертный грех, который помешал бы встретиться с тем, кто во многом так серьезно изменит мою жизнь к лучшему. Итак, настала ночь, когда я был за закрытой дверью своей квартиры в Сент-Агастине и рыдал по... «Человечеству!» — хором кричит зал. «Да, человечеству». «Ха! Действительно!» В своем безверии я взглянул на беды мира, жадность и корыстолюбие, чаяние, жестокое разрушение нашей матери-земли, неспособность мужчин и женщин по-настоящему любить и, что важнее, уважать друг друга. И не увидел возможных решений. И я возрыдал. И слезы были горькими, как на языке, так и в сердце. И я ощутил одиночество. И я чувствовал безнадежность. И под рукой наготове был пузырек с таблетками, когда в дверь раздался стук. Это был, как бы лучше сказать, самый нежный стук на свете. Зал сочувственно вздыхает. «Стук Божьего ангела!» Он изображает нежный стук по кафедре. Зал снова вздыхает. Громко. Кое-кто прямо мне в ухо. Этот стук, этот ангельский стук, но, должен признаться, он меня разъярил. Кто-то пришел пожаловаться на то, как я громко рыдаю. Разве с нашим ужасным человечеством может быть иначе? И, вспылив, я, чтобы вы знали, протопал к дверям, как сердитый младенец. Сердитый старый младенец. Зал хихикает с узнаванием. «И с нами такое было!» — признают некоторые. И я открыл дверь, готовый высказать наболевшее этому чудовищу. Но там стоял Инго Кадберт, и гнев мой рассеялся. Потому что он был прекрасен. И ошеломителен. Вот передо мной старый-старый человек, афроамериканец, не меньше. Великан, но сутулившийся, с узловатыми от артрита руками, с глазами, подернутыми катарактой. Великан, но хрупкий. Казалось, каждый вздох давался ему с трудом. «Здравствуй», — сказал он. «Жаль прерывать твой вечер, но я бы хотел тебе кое-что показать». Он услышал мои рыдания. Если и так, мне он не сказал. «У меня сейчас, правда, нет времени», — ответил я. «Думаю, на это тебе взглянуть захочется», — сказал он. «Нет уж, спасибо», — сказал я с нарастающим гневом. «Я сделал это для тебя», — сказал он, — «и прошел очень долгий путь, чтобы принести тебе этот дар». А я вздохнул, не скрывая раздражения, и сказал: «Ладно, только быстро». Тогда он отвел меня в свою квартиру, прямо напротив моей. Внутри та была от пола до потолка заставлена ящиками. Посреди расчистили небольшой пятачок, и там стоял ныне прославленный кинопроектор, позади ныне прославленного стула со спинкой, лицом к ныне прославленному портативному киноэкрану. «Садись», — сказал он. И я сел от чего-то завороженный. Он включил древний проектор, экран залило светом, и так началось мое трехмесячное путешествие по великолепному священному разуму Инга Кадберта. Конечно, нет нужды пересказывать вам фильм, практически уверен, раз вы сегодня здесь, значит, уже прочли книгу. «И не раз!» — кричит кто-то под смех и аплодисменты. Однако я поговорю о ее темах, о том, что мне пытался донести Инга, а следовательно о том, что он пытался донести до вас через меня. В первую очередь, магнум опус Инга — это чудо человеческой изобретательности и любви. И он выставляет их в идеальном божественном свете. Но что же исследуется в фильме? В этом формате, как вам известно, он называется «покадровой анимацией», Кадберт изучает течение времени и за неимением лучшего термина «божественное вмешательство». Как он этого достигает? Ну, каждое крошечное движение каждого персонажа в этом гигантском произведении определено Инга, исполнено Инга. И все же зрителю кажется свободным волеизъявлением персонажа. А показывая мир бедности и угнетения, доблести и героизма в столь малых, идеальных подробностях, наделяя достоинством тех, кто заслуживает нашего сострадания и уважения, но чаще всего не видим миру, Инга проливает свет на нашу общую человечность. Не бывало еще столь серьезного фильма о сирых и убогих. Критически важно понимать, что в этом фильме нет ни единой шутки, ни единого легкомысленного кадра, ни единого смешка. Эта картина — 3 месяца нескончаемых мук. Но как раз это нам и нужно, верно? «Божественные муки!» — восклицает зал. «Нам нужно раскрыть глаза. Нам нужно испытать страдания бедных, психически больных, преступных, заменяемых людей, которых мы складируем в тюрьмах, гетто и психиатрических больницах, людей, скрывающихся от нас под брезентом, под мостами, иммигрантов, цветных, обделенных, испытывающих гендерную дисфорию, карликов, инвалидов, слепых, глухих». Я уже сказал карликов? «Карлики, карлики, карлики!» — скандирует весь зал как один. Короче говоря, тех, от кого мы отвернулись всем обществом. Вот кто изображен в этом фильме. Впервые они выходят на сцену. Это их история. В кино Инга мы слышим о привилегированных, здоровых, белых, но видим их только в виде погоды, в виде вихря жестокого угнетения, кем они и являются.